Глава третья. Однако я все же была наложницей. И одной из многих. Это напрягало. Особенно потому, что с некоторых пор меня внутри грыз маленький червячок, смутно напоминающий ревность. С чего бы? С какой стати? Мы ведь вовсе не знакомы с этим мужчиной. Я ничего о нем не знаю и нахожусь всецело в его власти. Но это не меняло того факта, что я думала о нем чуть меньше, чем постоянно. Что за дурацкая влюбленность? И как не вовремя? Будто сопливая девчонка в период полового созревания. Но поделать ничего было нельзя. Стоило мне вспомнить его жесткий профиль, темный блеск сиреневых глаз, страстные губы, изогнутые в полуулыбке, как дыхание перехватывало и мурашки пробегали по пояснице. Меня определили в небольшую комнатку того самого здания, куда нас всех сначала и привели. Здесь было довольно уютно. Ковры, диваны, кресла, низкий каменный стол и множество цветов в толстых напольных вазах. Также вдоль стен стояло несколько высоких подсвечников для одной большой сальной свечи. Уже спустился вечер, и все они оказались зажжены к моему приходу. От их мерного горения в помещении разливался легкий запах роз. Через некоторое время, когда я намеревалась бухнуться на широкую кровать и просто уснуть, постаравшись забыть все переживания сегодняшнего дня, в дверь постучали. «Кто там?» — спросила настороженно и с неудовольствием отметила, как сердце замерло в предвкушении. «Вот же титька тараканья! Да я же просто ждала, чтобы это был он!» Но нет. Ко мне в комнату зашла Ири. «Привет!» — сказала она неловко. «Можно?» «Да, конечно», — кивнула я в ответ, а в груди заныло. «Не он». Девушка все в том же цветастом платье присела ко мне на кровать. «Тебе страшно?» — спросила она, напряженно тиская подол в тонких пальцах. «Нет», — ответила я абсолютно честно. «Ты смелая», — протянула она. «А я вот трясусь, как мокрая мышь». Промолчала. «Не говорит же, что я ни с того ни с сего воспылала горячим интересом к страшному отступнику по прозвищу Тень». «Ты знаешь, что остальных девушек отпустили?» — подняла она на меня вопросительный взгляд. «Да, Лиран мне сказал». «Лиран?» — она, кажется, поперхнулась слюной. «В смысле Лает Дайше», — поправилась я. Ири сузила глаза и покачала головой. «Ты не понимаешь, да? Не понимаешь, что теперь мы его рабыни, причем рабыни всего на одну ночь?» «Почему на одну?» — нервно сглотнула я слюну, опять вспоминая ту девушку на руках стражей. «Потому что после ночи с Тенью наложницы умирают», — проговорила она, сдержав всхлип. Я вздрогнула и поджала губы. «А ты знаешь, от чего именно они умирают? Он их бьет? Душит?» Мне совершенно не хотелось верить, что мужчина, который абсолютно не желал покидать моих мыслей, был настолько ужасен. Но, может, не зря он, ко всему прочему, зовется отступником. «Я? Не знаю», — покачала головой она. «Говорят, он просто убивает всех магией. Он же проклят. Не случайно ведь его изгнали в эту захудалую провинцию на самой границе королевства». «Значит, точно ничего не известно», — приподняла бровь я. Девушка покачала головой. «Тогда это вполне могут быть слухи завистников и трусов», — проговорила я уверенно, положив ей руку на плечо. Хотя на самом деле мне и самой бы не повредило такое утешение. Все же это могло оказаться и правдой. Что мешает богатому вельможе, правящему отдаленной провинцией, спокойно убивать рабынь у себя в замке, а затем регулярно покупать новых? Королевский двор далеко, как и правосудие. Но Ири, кажется, мне поверила. «А что значит изгнали?» — вдруг спросила я. «Ну», — замялась девушка. «Говорят, Лает Дайше был приближенным короля, очень большой шишкой, пока тот не отослал его от себя управлять самой захудалой и отдаленной провинцией, рядом с землями нелюдей». Это была интересная информация к размышлению. Совсем скоро Ири ушла, а я смогла наконец лечь спать. Мозг, конечно, кипел от мыслей, а сердце разрывалось от эмоций. Но тело слишком многое испытало, чтобы не воспользоваться возможностью отдохнуть. Я уснула быстро. Утро встретило меня единственной напряженной мыслью. Я наложница, которая умрет после первой же ночи с господином. Я резко выпрямилась на кровати, приходя в себя. Все осталось на своих местах. Замок тени, покои рабыни и я в чужом мире. Но ничего, не время впадать в уныние. Сегодня будет новый день. Как говорится, новая метла по-новому летает. Я постараюсь разузнать поподробнее о таинственном Лиране Дайше и о том, что сулит мне близкое знакомство с ним. Скоро немолодая женщина, одетая как служанка, принесла мне сперва таз с водой для умывания, затем завтрак. Надо сказать, я очень удивилась подобному обслуживанию. Ведь если мой статус здесь рабский, почему за мной ухаживают? На вопросительный взгляд женщина ответила: «Наложницы господина должны встречаться как можно реже во избежание ссор и других инцидентов». «Других инцидентов?» – переспросила я, но она многозначительно промолчала и ушла. Моему передвижению никто не препятствовал, и я спокойно смогла выйти во двор после завтрака. Дивный сад раскинулся рядом со зданием, маня в свои густые дебри. На мне было все то же вчерашнее платье, дерзко поднимающее грудь. Новых шмоток не принесли, а мой старый измызганный халат канул в неизвестность. Я нашла белоснежную скамейку в тени чудесного куста с цветами, напоминающими розы. Села и задумалась. Пока меня никто не тащил в постель, несмотря на то, что я официально превратилась в наложницу. Чего греха таить. Меня это и огорчало, и радовало одновременно. Огорчало, потому что я ужасно хотела еще раз встретиться с Лираном. И радовало, потому что, возможно, именно это и сохраняло мне жизнь. Я уже давно не невинный цветочек, и радости плотской любви мне не чужды. Хотя и опыта у меня в этом деле не так много. Я, что называется, честь девичью блюла, да не со всеми. И потому вполне красочно, представляя себя в объятиях Лаета Дайше, ваша покорная рассказчица млела и заливалась краской. Ни один мужчина прежде не производил на меня такого глубокого впечатления, да еще и с первого взгляда. Погружаясь в размышления, я не заметила, как начала тихо напевать. Это была одна из песен нашей гордой группы «Бладун». Я сама написала ее когда-то давно, будучи молодой и горячей. Владу она не понравилась, а мне грело сердце. Ступая по мокрым холодным следам, я ночью бегу во сне. Мне слышится вой «Я тебя не отдам» и шепот в пустой листве. Теплом жарких рук меня встретит рассвет в голодном чужом краю. Звенит, словно колокол, древний запрет, но я уже не боюсь. Вставай, я прошу тебя, солнце, вставай! Пусть вздрогнет немая высь, и сердце мое унесет птичий грай, когда прошепчу «Очнись». Забавно, когда эти слова спустя время начинают играть новыми красками. Это рок-стихи, кто-то называет их стихами ни о чем. Но почему-то теперь мне показалось, что они именно об этом мире. Будто я всегда знала, что попаду сюда. Правда, осмыслить эту глубокую идею я не успела. Как только последние слова напева сорвались с губ, воздух словно сгустился и подернулся странной дымкой. С каждой секундой легкий зеленоватый туман становился все ярче. И вдруг прямо из него начали выпрыгивать полупрозрачные существа. Одно, второе, третье. Их было около десятка. По полметра в росте, с хвостами, лапами и удивительно умными мордами лицами. Словно наполовину животные, наполовину люди. Больше всего они походили на шакалов или гиен с человеческими выражениями желтых глаз. Последним недалеко от скамейки появился огромный белый тигр. Этот был вполне материален и потому гораздо более внушителен. Я завороженно рассматривала серебряные переливы на его шерсти, мощную грудную клетку с широкими плечами, как у человеческого мужчины. И огромные черные раскосые глаза с тремя вертикальными линиями вместо зрачков. Все это время я сидела неподвижно, не зная, что происходит и что предпринять. То ли моя кукушка окончательно улетела, то ли я стала свидетельницей какого-то магического прибабаха. В любом случае, было жутко увлекательно. Существа выглядели удивленно. Сперва. А потом вдруг весь этот десяток шакалов увидел меня. И их желтые глаза вспыхнули, Трехполосные зрачки внимательно осмотрели мою фигуру, и вся компания дружно двинулась ко мне, крадясь на мягких гибких лапах. Когда ближайшая тварюшка от жадности многозначительно облизнула брови, я поняла, что пора драпать, да побыстрее. Вскочила ногами на скамейку, быстро осматриваясь. Краем глаза заметила, что белый тигр, кем бы он ни был, с бандой шакалов не дружит. Огромный дикий кот развалился под цветущей яблоней и внимательно наблюдал за происходящим. Бежать казалось плохой идеей. Догонят. Мне нравилось думать, что черепаха хоть и медлительнее кролика, но гораздо умнее. Хотелось найти какой-то хитрый выход из положения. Но, как назло, именно в этот момент на моем чердачке пустовало и свистел ветер. Стоило первому существу устремиться в мою сторону, я прыгнула, задрав ноги и зацепившись за толстую ветку над скамейкой. Шакал пролетел подо мной, приземлившись в кустах шиповника. А в следующий миг, откуда ни возьмись, в нескольких метрах сбоку взметнулось черное полотно плаща, являя высокую фигуру Лаета Лирана Дайше по прозвищу Тень, моего хозяина в этом мире. Тут же воздух с грохотом треснул, и в той руке мужчины, где змеилась татуировка, заиграло зеленое пламя. Оно перекинулось и на другую ладонь, а затем вышло за пределы его тела, превращаясь в стену, ракочущую огнем. Я взвизгнула, обхватив ногами ветку и неловко повиснув на ней, как сытая коала. Магический огонь взял шакалов в кольцо. Они верещали, пытаясь выбраться наружу, но каждый раз обжигались о стену. А в следующий миг сиреневые глаза Лирана вспыхнули зеленью. Он сомкнул ладони в резком движении. Раздался звук грома, и взметнулись вверх выбившиеся из косы волосы мужчины. Пламя кольца сжалось в одну точку, поглощая существ, и исчезло вместе с ними. Вокруг стало непривычно тихо. Я спрыгнула с дерева, поправляя неприлично задравшееся платье, а в следующий миг колдун быстро подлетел ко мне, с силой вдавив мое тело в ствол дерева. Не успела я ничего понять, как он зарычал. «Так ты ведьма? Кто подослал тебя, говори!» Сиреневые глаза опасно блестели, лицо было искажено гневом. Ужасно, но даже в таком виде он казался мне красивым. «Никто меня не подсылал», — попыталась пожать плечами я, но именно в них упирались его руки. «Ты пела». Голос звучал резко и рубленно, как обвинение в убийстве. «Да, и что?» Сиреневые глаза на миг блеснули скепсисом, а потом он продолжил. «Даже малые дети знают, что слова заклинаний требуют музыкальных вибраций. Ты вызвала Эриней, чтобы убить меня? Признавайся». «Ах, вот оно в чем дело. Значит, песня равносильна колдовству, и я обязана об этом знать. По тонкому льду ты ходишь, Лерочка. Так недолго и проколоться, что ты иномирыш». «Я знала, конечно, об этом», — проговорила я как можно уверенней, «но не пыталась никого вызвать». «А что же ты собиралась сделать?» Вдруг тише сказал он и прищурился. От его изменившегося голоса поясницу защекотало стадо мурашек. «Хотела покрасить волосы», — произнесла я уверенно и легкомысленно намотала локон на палец. Лиран проследил за моим жестом, недоуменно приподняв бровь. «Блин, какая красивая бровь!» Я прикусила губу, не сводя с мужчины взгляда, и мне казалось, что только слепой не увидит, с каким глупым восхищением я рассматриваю его. Румянец-предатель поспешил лизнуть меня в обе щеки. «И ты не представляла, что вызовешь этим Ириней?» Медленно спросил он, пробегая мрачнеющими глазами по моему лицу. Боковым зрением я уловила движение на ветке соседнего дерева. Там, свесив хвост, сидел белый тигр, и он улыбался. У меня перехватило дыхание. Я уже открыла было рот, чтобы озвучить увиденное. Как вдруг огромный кот поднял пушистую лапу с совершенно не кошачьими пальцами и приложил один из них к губам, призывая меня молчать. И тут же исчез. Я так и закрыла рот, как рыба, которой сказать-то нечем. А в следующий момент уже позабыла обо всех этих неведомых существах, да и обо всем окружающем мире, в принципе. Лиран сократил дистанцию между нами, вдруг коснувшись моей щеки тыльной стороной ладони. Я вздрогнула, широко распахнув глаза и направив взгляд на посерьезневшее мужское лицо. Его дыхание стало глубже. Он провел пальцами по моим губам, самостоятельно приоткрывшимся, словно в ожидании, и протолкнул один палец внутрь. Я инстинктивно сомкнула губы И мужчина резко выдохнул вместе с тихим рыком. Сердце почти заболело от волнения и нахлынувшего желания оказаться в его власти, почувствовать вкус его страсти. Лаед прижался ко мне бедрами, вдавив в дерево, а затем отпустил обе руки и с жадностью обнял, одновременно впиваясь губами. Ноги тут же стали ватными, сознание уплыло в облачные дали. Я могла думать только о нем, о его горячих ладонях, блуждающих по моему телу, о языке, погружающемся в меня властно и собственнически, о его мужской стати, такой напряженной и заманчиво твердой. В следующее мгновение он отстранился и взял меня за подбородок, слегка сдавив указательным и большим пальцем, заставляя открыть рот. Я послушалась, разомкнув губы. Хриплое дыхание Лерана выдавало его голод. Темный взгляд пробежался по языку, рассматривая пирсинг. «Никогда не видел ничего подобного», – прошептал он, медленно приблизившись и почти не соединяя наши губы. Просунул свой язык к металлическому шарику, а затем резко и жадно вновь накрывал меня ртом, проникая на грани грубости, касаясь сережки штанги. Я понимала, что действительно хочу оказаться во власти этого мужчины. И прямо сейчас. Но где-то на задворках сознания противный голосок повторял мне слова Ири о том, что наш секс может оказаться последним в моей жизни. «Вот уж увольте», — проговорила я, распахивая зажмуренные глаза и с трудом отталкивая мужчину. Оказывается, его татуировка и в этот раз мелькала зелеными всполохами. Но стоило мне отстраниться, все исчезло. Значит, не почудилось. «Какой еще уж?» — не понял Лиран, нахмурившись. Его взгляд был темным от желания, и это вызывало во мне настоящий пожар. Я так хотела ощутить его ускользающие прикосновения, что у меня вполне реально закружилась голова и во рту пересохла. «Как бы там ни было», — начала я, с трудом вспоминая, каково это вообще говорить. «Я не стану с тобой спать!» Мужчина опасно сузил глаза. «Ты моя собственность», — медленно проговорил он, преодолевая сопротивление моих рук. «И я буду делать с тобой то, что решу сам». Он склонил голову к моей щеке, прикоснулся губами к пылающей коже. Я задрожала, не в силах держать глаза открытыми. А затем он резко поднял меня за попу, прижимая к дереву и устраиваясь между бедер так, что его лицо оказалось напротив моей груди. И в следующий миг его губы утонули в пышном от корсета декольте. Я глубоко вздохнула, сдерживая стон, приоткрыла глаза и коснулась сперва тьмы его волос, заплетенных в диковинную косу, а затем спустилась к черным молниям на обнаженной груди. От моих пальцев в глубине татуировки тут же вспыхнуло зеленое пламя, медленно превращаясь в зарево. Лиран зарычал, прижимаясь лбом к моей коже. «Какое-то наваждение», — прошептал он, хрипло дыша. А я за секунду этой передышки смогла выдавить из себя. «Я не позволю это сделать». Хотя я вовсе не была уверена в стойкости своих бастионов. Еще совсем немного, совсем чуть-чуть, и я потеряю рассудок. И что тогда? Смерть? «Я брошу тебя в темницу, если ты будешь непокорной», — прошептал мужчина, поднимая голову и целуя мой подбородок. Это так мало походило на сопротивление, что могло бы быть смешно в другой ситуации. «А я и там не дамся тебе», — проговорила я, неловко и жалко трепыхаясь. Послышался тонкий смешок. «Тогда я возьму тебя силой», — тихо сказал он, опуская меня на землю и едва касаясь моих губ. «А я буду петь», — через силу ответила я, глядя в ослепительно-сиреневые глаза. Эротическое безумие накатывало волнами, отдаваясь в висках. Кончики пальцев вздрагивали от перенапряжения. Я вот-вот должна была упасть в обморок. Мужчина на миг замер, а затем вдруг засмеялся. Звонко и заливисто, бархатным грудным смехом. Его руки словно нехотя отпустили меня, и он сказал. «Будь по-твоему, я бы не хотел, чтобы наш первый раз был под деревом. Все равно ты теперь моя». А затем добавил с мрачным предвкушением. «Придешь ко мне сегодня вечером». И я задрожала всем телом. От легкого испуга, тянущего голода внизу живота и предательских фантазий. А потом он молча ушел, ни разу не оглянувшись. Я обессиленно села на скамейку так, словно пробежала 10 километров, а перед этим выпила литр спирта. От неутоленного желания ломила мышцы, пересохла во рту. Я чувствовала себя натурально больной. Прежде со мной такого не случалось. «Это было забавно», — раздался чей-то голос сверху. Я подняла голову и вновь увидела того самого белого тигра. Он сидел на ветке так, словно был маленькой птичкой, а не огромным человекоподобным котом. «Не тигр, а канарейка, ей-богу!» «Ты кто такой?» — настороженно спросила я. И, пожалуй, эта потенциально опасная встреча дала мне хорошую возможность переключиться и прийти в себя. Почему я совсем не боялась этого огромного хищника? Наверное, по двум причинам. Он не напал вместе с остальными шакалами, а еще мне жутко хотелось его погладить. Последнее преобладало. «Меня зовут Фьеролин Гурдере, сын ледяных холмов», ответил он с легким поклоном. «А меня Лера», отозвалась я, удивляясь, что разговариваю с тигром на дереве. «Не обижайся, если я не запомню», лениво протянул он и отвернул голову. Я хмыкнула. «Вот ведь дерзкий кот! Я буду звать тебя Фьор!» Тигр посмотрел весьма скептически, а потом все же ответил. «Мне нравится». «Почему ты не напал с остальными твоими товарищами?» продолжила я. И на этот раз он сузил черные глаза. «Они мне не товарищи. Я из рода обсидиановых эриний. Знай, с кем разговариваешь, женщина». «Да, это вам не шубу в трусы заправлять. Понятия не имею, кто такие эринии, что за ледяные холмы и при чем здесь обсидиан», проговорила я, усаживаясь обратно на скамейку. Но звучало внушительно. Фьор выглядел вполне безопасным и таким милым. Тигр фыркнул и спрыгнул с дерева. «Странно, что ты о нас ничего не знаешь», прозвучало задумчивое, и пушистый хвост медленно обвил когтистые лапы. «Откуда ты?» «Издалека. А ты? Ты из другого мира, да?» Фьор склонил голову на бок, странно рассматривая меня чернотой миндалевидных глаз. «Моя родина — Эреп. И он отравлен магией, которую здесь зовут материей. Эта сила разъедает оболочку мира, и мы проникаем сюда. Своим заклятием ты точечно подчинила материю и позволила нам переместиться». «Интересно, девки пляшут. Значит, я таки могу заниматься магией. А что еще можно наколдовать с помощью этой материи?» Тут же поинтересовалась, сдерживая навязчивое желание потереть ладошки и гаденько захихикать. «Ведьма я, эх! Ведьма я!» «Не знаю», — вдруг резко ответил кот. «Материя проклята в обоих мирах». «А меня как током ударило. Проклята?» «Спроси у своего хозяина», — продолжал Фьор. «Он стал отступником именно из-за нее». «Вот это новости!» «Значит, ты больше ничего не знаешь?» Я с любопытством подалась вперед. «Я вообще много чего знаю». Тигр посмотрел на меня весьма самодовольно. «Но с какой стати мне рассказывать? Стоило сразу сожрать тебя, как увидел. Но я что-то не голоден. Да и вид у тебя не очень аппетитный. От одних волос, боюсь, несварение замучает». Он отвернулся, лениво глядя в сторону. Пухлый хвост мелко постукивал по земле. А я неожиданно для самой себя вовсе не испугалась, как этот кот, очевидно, рассчитывал. А совсем даже наоборот. «Ты, в общем-то, тоже не красавец», — хмыкнула я, складывая руки на груди. Белый тигр повернул ко мне морду, вдруг растянувшуюся в широкой улыбке. «Ну вот, я ранен в самое сердце», — а потом прибавил. «Ты не видела меня в лучшие годы, лет 300 назад. Все молоденькие эринии были мои». Его хвост мечтательно забил по земле, черные глаза зажмурились от воспоминаний. И в этот момент я сделала к нему один широкий шаг и дотронулась до белой шерсти. «Мягкая! Какая же она была мягкая!» «Ты что творишь?» — удивился Фьор, глядя на меня сверху вниз, но не делая и малейшей попытки убежать. Я осторожно погладила его по спине. Все это время взгляд кота блуждал по моему лицу. «Приятно! Я-то знаю, что ему было приятно. И пусть не скрывает. Меня не проведешь. «Да, надо было сразу тебя сожрать», — повторил он, наконец встряхивая мою руку с себя и отпрыгивая в сторону. «Да брось», — улыбнулась. «Я знаю, что тебе понравилось». Кот фыркнул и отвернулся. «А ты случайно не знаешь, как открыть дорогу в другой мир?» «Ты все же не местная», — протянул он. «Я так и знал». Я не стала отвечать на эту реплику. Догадался. Странный иномирный кот догадался, что я тоже чужда той земле. Главное, чтобы он никому не рассказал, а ему, в свою очередь, никто не поверил. «Нет, я не знаю, как найти дорогу», — решил он все же ответить. «Я перемещаюсь между Эребом и этим миром через разломы, открывающиеся из-за действия материи». «Человеческие маги эти разломы запечатывают, но они появляются вновь. Возможно, один из них мог бы объединить этот мир с твоим». «Потрясающе! Это было просто потрясающе! Неужели я приблизилась к разгадке своего появления здесь? А главное, к возвращению назад. А как понять, какой разлом куда ведет? И где вообще их найти?» Тигр бросил на меня вялый взгляд. «Да чего же вы, люди, болтливы!» – недовольно процедил он, но все же продолжил. «Все разломы очень быстро закрываются здешними магами. Единственная точка, куда они опасаются соваться – рогатый остров. Ядовитое место, сплошь затянутое материей. Разломов на нем так много, что и люди, и иринии боятся там появляться». «Почему?» «Иринии, потому что отравленная магия может отправить их домой на Эреб. Или вообще поглотить. А люди? Это не мое дело. Спроси у своего господина. Он там бывал». И опять все сводится к отступнику Лирану Дайше. «Наболтался я уже с тобой», — сказал вдруг тигр, вставая на лапы. «Весь день теперь голова будет болеть». И, кажется, собрался уходить. «Постой!» — бросила я. «А почему я не должна рассказывать о тебе Лаету? Он наверняка тебя найдет». Тигр задумчиво поднял к лицу белую лапу со слишком длинными для животного пальцами. «А почему я не должен сожрать тебя прямо сейчас?» Я ухмыльнулась. Дерзкий кот. Но совсем не страшный. Как бы он ни пытался меня напугать. «Договорились. Буду молчать», — кивнула я. «А ты приходи еще». Широкая зубастая пасть растянулась в кошачьей улыбке. «Ну а я ни о чем и ни с кем не договаривался», — самодовольно ответил он. И исчез.